А может, Чад сначала был с Рэйчел? Потом его убили, и Бойль вначале привел эту женщину, Марси. А когда и ее не стало, ее место заняла Пола. Нет, они все были там одновременно. Этого мы с уверенностью сказать не можем, — заметил Эван. Не забывай, Рэйчел Свенсон бредила. Она принимала больничную палату за тюремную камеру. Вы слушали кассету? Рэйчел говорила, что выхода нет, а есть только места, где можно спрятаться. Камеры в доме Бойля слишком малы, чтобы в них спрятаться. К тому же у нее на руке были написаны направления. Это были ориентиры, по которым можно было откуда-то выбраться. Рэйчел тогда сказала, неважно, пойдешь ты налево, направо или прямо, все равно попадешь в тупик. Я более чем уверена, что Рэйчел и других женщин держали в каком-то другом месте. Я понимаю, как сильно тебе хочется найти Кэрол, но думаю, что ты... Дарби сорвалась с места. Эй, ты куда? Я возвращаюсь в дом Бойля, заявила Дарби. Мне срочно нужно поговорить с Банвилем. А ты не думала, что Бойль приводил женщин в подвал своего дома? Может, это там он гонялся за Рэйчел и остальными женщинами. Там много комнат и есть где спрятаться. Откуда вы знаете, что у Бойля в подвале, если там никогда не были? Потому что именно там я убил Мелани, сказал Эван и прижал к ее лицу пропитанную хлороформом тряпку. Глава 66. Дарби пришла в себя. Мысли в голове путались. Она лежала на животе, но не на кровати. Нет, забраться на кровать было для нее сейчас непосильной задачей. Ее здоровый, не заплывший глаз видел только кромешную мглу. Она перевернулась на спину и села. На мгновение Дарби показалось, что она ослепла в какой-то ужасной катастрофе, но потом она вспомнила. Эван прижал к ее лицу тряпку. Человек, который когда-то на пляже успокаивал ее рассказами о Викторе Грейди и судьбах пропавших женщин, теперь признался в убийстве Мелани, а саму Дарби усыпил хлороформом. Эван оказался сообщником Бойля. Эван подделывал улики, покрывая Бойля, который, в свою очередь, похищал женщин и доставлял их сюда. Дарби встала и почувствовала легкое головокружение. Она глубоко задышала, стараясь избавиться от него, и ощупала себя. Куда-то делась куртка, но вся остальная одежда и ботинки были на месте. Пропало также содержимое карманов. Она не истекала кровью и избежала серьезных повреждений, но от страха дрожали коленки. Головокружение прошло, самое время осмотреться. Она вытянула руки навстречу холодной темноте, осторожно шагнула вперед и остановилась, наткнувшись кончиками пальцев на ровную твердую поверхность, бетонную стену. Она повернула налево, считая шаги. Раз, два, три, пока не споткнулась обо что-то массивное. Она наклонилась, пытаясь на ощупь определить, что перед ней. Оказалось, что кушетка. Через пять шагов стена закончилась. Поворот. Еще шесть шагов, и она задела что-то твердое. Это был унитаз. Камера, в которой она находилась, ничем не отличалась от тех, что она видела в доме Бойля. В такой же камере держали Кэрол. Раздался протяжный и яростный вой сирены, чем-то напомнивший Дарби школьный звонок. Дверь начала открываться, издавая лязгающие звуки. Тонкая полоска света разрезала темноту камеры. Она должна защищаться. Вот только чем? Нужно поискать в камере. Черт, все привинчено. Она не нашла ничего, чем можно было бы воспользоваться. Через открытую дверь из коридора в камеру падал тусклый свет. Заиграла музыка Фрэнк Синатра. Эван не входил. Головокружение смыло волной адреналина. Думай. Мог Эван ждать, пока она выйдет? Есть только один выход. Дарби подошла ближе к странному коридору, пытаясь хоть что-нибудь услышать за звуками барабана и саксофона. Она приготовилась моментально среагировать на малейшее движение. Как только он нападет на нее, она ударит его по глазам. Лишившись зрения, этот сукин сын уже ничего не сможет ей сделать. Дарби стояла, прислонившись к стене спиной. «Хорошо. На старт!» Сердце билось все чаще и чаще. «Марш!» Она выскочила в длинный коридор, в который выходило шесть дверей. Все двери были закрыты, на некоторых не было ручек, на двух висели замки. Прямо напротив двери были четыре открытые камеры. Дарби проверила соседние три. Там никого не было. Тогда она осмотрела их в поисках оружия, но ничего подходящего так и не нашла. Все было привинчено. В последней камере стоял тошнотворный запах немытого тела. Дарби сразу вспомнила Рэйчел. Значит, вот где ее держали. Все эти годы Рэйчел провела здесь. Снова включилась сирена. Стальные двери закрылись, лязгнули затворы.